На следующий день мы с Инной двинулись к Белому дому, где состоялся митинг. Я никогда не видел в натуре такое количество народу и вместе со всеми скандировал «Ельцин! Хунту! Долой! Позор!». На следующий день мы с Инной наделали бутербродов, сварили кофе в нескольких термосах и, погрузив все в каталку, двинулись к Белому дому. Мамаша и папаша Кураж. Там уже все были перекормлены и напоены. Строго нас спрашивали, кофе настоящий или растворимый. И, услышав, что настоящий, разрешали наливать. 25 августа. Вчера город хоронил трех молодых людей, погибших в дни путча. Мы пошли к зданию Сева и увидели процессию, которая нас потрясла и многочисленностью, и порядком, и интеллигентными лицами людей, и тем, что мостовая была покрыта цветами, и российское знамя, которое несли растянутое на целый квартал. Каждый час этих дней и ночей был не похож ни на один час окаянных 70 прошедших лет. Двух русских молодых людей отпевали в церкви на кладбище, а Илью Кричевского хранили по еврейскому обряду. Играл скрипач, раввин читал кадиш, и похоронили их рядом одновременно. Потом люди шли с цветами, группами и в одиночку. Меня особенно поражали эти одинокие мужчины и старушки. То, что мы дожили до того, что видим, как опечатали здание ЦК КПСС, арестовали Крючкова и опечатали КГБ, свалили Дзержинского. В эти дни мне все время вспоминались строки из Ахматовского реквиема. «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл, я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был». Остальное известно из газет. 26 августа. В израильской газете прочел конъюнктурную статью Семена Чертока о Маяковском. Насчет Сеньки Чертока я специалист. Это христопродавец, чтобы не искать новых слов. Я его знаю лет 30. Он был желтый кинорепортер, печатался через пень-колоду, стал работать с Мишей Долинским, и дела пошли получше. Инна его устраивала в аспирантуру. Нажила неприятностей, но все-таки мы его жалели как неудачника и, в общем, относились к нему хорошо. Он бывал у нас дома на старой квартире. Потом эмигрировал, и вскоре мы прочли опубликованные им мемуары Полонской с путанным и во многом подлым предисловием. Всякие гнусности по отношению к отцу, а в каких-то газетенках и по отношению к Маяковскому и его окружению, с массой домыслов. Когда Алла Демидова летела в Израиль, я к ней зашел что-то передать. И зашла туда какая-то тетка, тоже с письмом, и сказала, «Если увидите Сеню Чертока, то передайте от меня поцелуй». А я добавил, «А от меня плюньте ему в рожу». Алла и довела это до его сведения, встретив. Он стал распинаться в любви к нам, мол, он впал по приезде в эйфорию, потерял контроль над собой, писал не то, что думал и тому подобное. Вот теперь нам все его пакости приходится читать, и не только нам. 5 декабря.